Ночь пятая. Я не знал, где произойдет моя встреча с Анникой. Северным волкам я решил дать передышку. Пусть они там подумают хорошенько. Сейчас мне нужно снова осознаться с помощью прямого перехода и немного размяться в своей песочнице. Конкретных техник насчитывается больше сотни, а всех не расскажешь и за час, но я придумал собственную. Она является комбинированной и сильно поможет тем, кто, осознавшись, не может увидеть собственные вытянутые руки. Когда по вашему телу пройдет первая волна вибрационного удара, это значит, что вы уже можете потихоньку представлять себе место, в котором хотите оказаться. Картинка появится в отдалении и начнет приближаться, а вам остается только дождаться ее и абсолютно безэмоционально и спокойно, не торопясь, твердить себе «это сон, я сплю». Все. Когда вы сольетесь с этой картинкой, то сразу окажетесь в ОС. Однако я представляю не место, а лестницу. Да, просто лежу и думаю о деревянной лестнице, по которой карабкаюсь куда-то наверх. Очень важно представить именно ощущение рук, хватающихся за перекладины, то есть в данном случае тактильная память будет даже сильнее визуальной. И вот я поднимаюсь по лестнице и твержу себе, что все это сон. Лестница становится все более четкой, потому что мы уже находимся по факту во сне. Руки постоянно мелькают перед нашим взглядом. Мы же не в древний шутер играем, когда таких анимаций еще не придумали. В итоге руки мало того, что появляются сами по себе, так их и тереть не надо, они же взаимодействуют с лестницей. Теперь просто представляем любое место наверху этой лестницы и спокойно оказываемся в нем. В итоге мы убили кучу зайцев одним махом и осознались и закрепили результат. Обычно я представляю серую пустыню. Она очень простая в создании и не грузит мозг архитектурой. Никаких спрайтов там нет тоже. Теперь уже можно создавать все, что угодно. Мне, как бывшему гейм-дизайнеру, ОСы сильно помогают в левел-дизайне. В ОСах очень удобно проектировать здания, если вы архитектор, целые города, дизайн автомобилей. Просто нужно время от времени потирать руки и не восхищаться произведением своих трудов, иначе вас выбьет в обычный сон. Также не рекомендую новичкам сильно заострять на чем-то внимание. Пока у вас мало опыта, пристальное разглядывание или беседы со спрайтами могут ослабить ваше удержание, и вы сами не заметите, как уснете. Поэтому каждый взгляд должен быть быстрым и точным. Созерцанию нужно учиться отдельно и посвящать этому немалую часть своей жизни, причем в реале. Ну да ладно. Обычный ОС – игра вашего мозга. В нем вы можете практически все, что знаете. А знаете вы на самом деле очень много. Любые образы, книги и представления записываются в закрома мозга, и обновляются они очень часто. В ОСах они все используются, поэтому многие предметы кажутся вам очень знакомыми, ведь вы раньше их видели, просто забыли. Сегодня я просто хочу подурачиться. На Луне я уже был, в дальний космос летал, на Бугатти в Вероне покатался, от гаремов уже подустал. Нужно повеселиться. Так как я люблю играть в компьютерные игры, то нередко воссоздаю некоторые сцены из них целиком в своих ОСах и переживаю от первого лица. Так я проходил первого босса из Dark Souls, помогал Геральту сражаться с вампирами, гонял на тачках в Crossout и еще кучу игр скопировал и попробовал. Сегодня пусть будет время классики. Я быстро представил игру своего детства и покрутил в руках большую красную кепку с буквой «М». Но нет, пусть будет «С». Я все-таки Сергей, а не Марио. На руках появились белые перчатки, на теле синий комбез, а прямо передо мной длинная полоса кирпичей и зеленых труб. Заиграла до боли знакомая 8-битная музыка. Сейчас я пройду самый первый уровень от первого лица. Только надо не забыть, что кирпичи все-таки кулаком разбиваются, а не головой, как я думал в детстве. Так. Кубы с вопросиками на месте. За первым кирпичом прячется грибок. Если я его сожру, то начну стрелять каким-то горохом. Хотя вру, я просто стану большим. Нет, не буду этого делать. Я побежал, а навстречу мне уже несся мохнатый чудик на кривых лапах. По идее, на него нужно прыгать, но это лишние движения, и я просто наподдал ему с ноги. Тот улетел в сторону и тут же исчез. Да, если взять пулемет, будет еще веселее. Зараза. В моих руках мгновенно оказался добротный миниган. Вот она, настоящая беда любого сновидца. Как только вы начинаете думать о чем-то, оно моментально воплощается в реальность. Я покосил из пулемета первый блок кирпичей. Посыпались монетки, грибок разнесло в клочья. Ну ничего, полет нормальный. Дальше надо прыгать на трубу, за которой будет следующая, а в промежутке между ними еще двое чудиков. Ловите гранату, пацаны. Нормально? Отлично. Дальнейшая дорога не заняла у меня много времени. Я ловко пропрыгал через пропасти и поднялся на непробиваемую из пулемета горку. Фига себе, вот уже и замок, а прямо перед ним длинный флагшток. Точно, этот уровень в игре-то был всего на минуту. Чтобы поднять флаг и получить кучу очков, на него надо прыгнуть прямо с самой верхушки горы, что я и сделал. Замечательно. Теперь нужно просто войти в саму крепость. Но, увы, там нет моей принцессы, она в другом замке. Округлый проем в крепости засветился, и из него вышла прекрасная Анника. Она быстрым взглядом окинула мой сон, улыбнулась и подошла ко мне. «Игра окончена, Серджио. Ты нашел свою принцессу. Подаришь ей поцелуй?» «Нет, конечно. Я должен был победить дракона. Дернуть рычаг, чтобы он свалился в лаву, уклоняться от бросков его топора. А так получается, что награда выдается совершенно незаслуженно. Никто бы не стал играть в такую игру». «Я все испортила?» «А если бы в каждом замке была своя принцесса и после прохождения уровня танцевала зажигательный стриптиз, такую игру раскупали бы, как пирожки». «Черт, убери эти густые усы, они тебе совершенно не идут». «Лады». Я в мгновение ока преобразился в свой типичный вид, а вокруг нас заколосилось густое пшеничное поле. Мы стояли на шоссе, а вокруг, куда ни глянь, только золотые поля, ни единого деревца, ни пригорка, на небе ни облачка. «Это ты откуда взял?» Анника взяла меня за руку, и мы пошли по дороге. «Оренбургская область, трасса. Там дальше будет лес такой странный в торфяных болотах». «Значит, ты житель степей? А я, наоборот, все детство жила у моря, в Эстонии. Ты его видел?» «Да, конечно, несколько раз. Был в командировке в Калининграде, Светлогорск». «Понравилось?» «Неплохо, но подзасрано. У вас, говорят, почище». «Правду говорят». Анника остановилась и посмотрела мне в глаза. «Как прошла встреча с Максимом?» «Прошла и то хорошо», — усмехнулся я. «Рассказывай, по лицу вижу, что все было негладко. Ну же». «Он часто называл тебя сукой, тварью, паскудой и еще как-то», — с улыбкой ответил я. «А ты?» Я сунул ему пистолет в рожу, забрал сумку и поехал домой на метро. «Парень явно расстроен твоим возвращением». Глаза Анники засветились, да так ярко, что я чуть не ослеп. «Ну и силища у нее». Тонкие пальцы сильно сжали мою руку. «Ты, как фамильяр, за такие слова должен был вышибить ему мозги», — в гневе прошептала она. «Извини, но я не убиваю незнакомых мне людей. Ну и как бы я не в курсе своих прямых обязанностей, мы с тобой недавно», — твердо ответил я. «Я знаю, жаль, что наши с тобой отношения сложились таким образом. Если бы мы встретились хотя бы лет 10 назад, то сейчас я был бы на месте Максима, с трясущимися руками, пьяный и несчастный». «Ты не понимаешь, Сергей. Максим — это пережиток моего прошлого. Он не обладает качествами ни мага, ни воина. Ему было нужно только мое тело и помощь в решении некоторых грязных делишек». «И он его получил?» — спросил я. «Нет, конечно. Меня очень трудно получить, Сергей. И я никогда не займусь любовью с обычным человеком. Это ниже моего достоинства». «А если ты его полюбишь? Ну, как в сказках?» Я улыбнулся. Пламя страсти разгорелось в ее груди, и она сняла свое платье. Анника рассмеялась. «Ты правда забавный, но сейчас я тебя очень больно ударю. Нет, ни рукой и ни магии, а словами». «Попробуй». «Забавный диалог у нас получается, конечно». «Ты сам никого не любишь, Сергей». Анника отпустила мою руку. «И никогда не любил. Внутри себя ты это прекрасно осознаешь, но пытаешься не думать об этом. Ты не любил Юлию». «Она меня, в принципе, тоже», — заметил я. «Ты не любишь Иру, хотя она тебя любит. Или пытается сделать вид». «Возможно, ты права», — спокойно ответил я. «Невозможно, а точно. Ты же не веришь сам в ту любовь, о которой тут говоришь. Если обычный человек никого не любит, то как ведьма может полюбить его?» Анника довольно улыбнулась. «Нет, Сергей, это не любовь, это привычка, забота, страх потерять близкого тебе человека, все что угодно, но однозначно не любовь, никак нет». «А ты сама в нее веришь?» — спросил с вызовом я. «Конечно». Анника пошла прямо в поле. А как же? Любовь правит этим миром, а спасет его красота. Этим истинам уже тысячи лет, и ничего не меняется. Любовь внутри каждого человека – это как маленькая свеча. Теплится, гаснет, разгорается. Но чтобы стать великим костром, ей нужна такая же вторая рядом. Тогда это будет настоящий пламенный ураган. Истинная любовь, всепоглощающая, превозмогающая любую боль, побеждающая любого врага. Ведьмы умеют разжигать это пламя в сердце любого мужчины сознательно, чтобы подчинить его себе, чтобы он стал преданнее фамильяра, но они никогда не отдадут им свое пламя, чтобы слиться воедино. «Это жестоко», – пробормотал я. «Ты просто не представляешь, сколько людей мечтает о такой любви. Им плевать на то, что любовь окажется безответной. Они просто хотят испытать ее хотя бы раз в жизни, и тогда они проживут ее не зря. Понимаешь, о чем я сейчас говорю?» «Нет», – признался я. «Правильно, потому что ты никогда не встречал такую девушку. Такую, чтобы ах, и все. Не можешь спать ночами, думаешь только о ней. Готов отдать за нее свою жизнь». «Такие вообще существуют?» «Теперь настал мой черед смеяться». «Конечно. Стой, не двигайся». Анника развернулась ко мне и замерла. Смотрит на меня вторым зрением, смещает точку сборки, как сказали бы фанаты Кастанеды. Длилось это минуту, не больше. Потом девушка закрыла глаза, а когда открыла, то широко улыбнулась. «Если выживешь, я тебя с ней познакомлю», – загадочно сказала она. «Ты сейчас серьезно?» Я не верил своим ушам. «Ну да. Ведьмы всегда были отличными свахами. Или ты не знал об этом?» «С ума сойти. Но у меня есть Ира, и я люблю ее». «Не ври мне, о себе тем более». «Ну ладно», – сдался я. «И кто эта красавица, которую ты мне нашла?» «Это будет секретом, Сергей, иначе сюрприза не получится. Она живет не в Москве, а в Сибири. Молодая, на 10 лет тебя младше, красивая». «Ведьма?» – уточнил я. «Конечно. Или ты думал, я тебе порнозвезду найду с мякишем вместо мозга? Ладно, хватит этих романтических соплей. Поживали и закончим на этом. Что было в сумке, перечисли, пожалуйста». «Шокер, шприц, мазь, нижнее белье с карманцами». «Надеюсь, ты в них не лазал?» – быстро спросила ведьма. «Нет, конечно», – ответил я. «Еще были деньги, 10 000 долларов». «А книга?» Анника замерла. «Не было никакой книги», – честно ответил я. «Черная кожаная обложка формата А4 с замочком и ключиком. Девушка подозрительно смотрела на меня». «Не было, говорю же». «Старый козел, хорошо, что ты его не пристрелил. Теперь я сделаю это сама». Ведьма поджала губы. Я прямо чувствовал ее негодование. «Там было что-то важное?» «Да, причем весьма. Ладно, проехали. Спасибо, Сергей. Подробности этого задания ты получишь после того, как мы украдем компас Соломона. Пойдем, нас уже ждут. Стань волком, мы воспользуемся порталом одновременно». «Кстати, о нем», — начал я. «Если ты про петлю, то не волнуйся. Это моя страховка. Так ты больше будешь переживать за мою гибель». «Да, но ты же ведь можешь легко убить меня», — возмутился я. «И что?» — искренне не поняла Анника. «Таковы правила игры. Не понимаю, чему ты удивляешься. Пока я расцениваю тебя как компаньона, Сереж, но если ты накосячишь, придется использовать и силу. Кнут и пряник, ты сам говорил, сам согласился, не так ли? Если ты еще не заметил, я ни разу не приказывала тебе, я только прошу. Для фамильяра с петлей это небывалая честь». «Даже не спросишь, откуда я узнал о ней?» «Нет, потому что прекрасно знаю, кто решил тебе запудрить мозги. Верь мне, Сергей, и все будет хорошо, обещаю». Конечно, у меня были еще вопросы, но я все-таки обернулся волком. Девушка скинула с себя всю одежду и забралась мне на спину. Прямо в поле появился сиреневый портал, и уже через мгновение мы были в лимбе. Пронеслись вихрем через каменное плато и оказались на том же самом холме, откуда Анника прошлой ночью показывала мне пирамиды. Нас уже ждали, ведьмы, конечно. Одна в ярком зеленом платье и с рыжими волосами, а вторая – бледная худощавая копия Анники, тоже брюнетка в черном. «Офигеть!» – воскликнула рыжая. «Ты, даже будучи мертвой, умудрилась захомутать такого фамильяра!» «Знакомься, Сергей, это Рута и Лариса, они из третьего малого московского ковена». Анника ловко спрыгнула с меня, и я вновь принял человеческий облик. «Здрасте», – коротко сказал я. «Все молодые, красивые, сочные, как на подбор. Лариса, правда, тощевата, но на вкус и цвет все бабы разные. В этом я уже успел убедиться». «Еще и мужчина, воин», – присвистнула Лариса. «Анника, где ты их берешь? Неужто в Лимбе появилось место, где они пачками сидят? Подходи, выбирай любого, а?» «Там, где нашла, уже больше нет. Но вы не волнуйтесь, когда я закончу свои дела, то отпущу его». «Да ладно, не лучше ли забрать его с собой?» Лариса облизнула свои тонкие губы. «Он еще молод и неопытен, ему пожить надо. Вы придумали, как мы будем отвлекать стража?» «Да и мы не старые», — подмигнула мне весело рыжая Рута. «Понятно, у баб обострение, надо держать себя в руках». «Ты уже был в этой пирамиде, Сергей?» — обратилась ко мне Лариса. «Да», — честно признался я, — «два раза и оба неудачно». «Неплохо», — похвалила меня Анника. «Расскажи». «Страж огромно трехметровый негр с четырьмя руками, но в одной он держит саблю, в другой щит, а в двух оставшихся пхурпы. Умеет дышать огнем и источает ауру ужаса, от которой сразу выбивает в обычный сон или в реал». «Ты маг, что ли?» – подняла бровь Рута. «Он мне нравится, я заберу его себе». «Успокойся», – властно сказала Анника. «Он самоучка, прятался от всех, даже на форумах не отсвечивал. Просто читал и практиковал, а всех гостей пинками выкидывал». «Уникум?» – обрадовалась Рута. «Неужели такие еще существуют?» Я смущенно молчал. «Конечно, мне нравится, когда меня хвалят более опытные коллеги по хобби, но кто знает, может быть, они просто прикалываются». «Значит», – строго сказала Лариса, – «фамильяр – это отлично. Он быстрый, сможет увлечь стража за собой. В форме волка он неуязвим к ауре ужаса, так как она действует только на гостей из высших миров. Сергей явно удивит его своим видом. Времени у нас будет мало. Я помогу фамильяру в битве». «Страж неуязвим», — напомнил я. «И что? Наша задача отвлечь, пока Рута и Анника пробегут через зал. Дальше будет еще коридор полный нежити. Наша подруга по факту одна из них. Они вряд ли ее тронут. Рута отвлечет их, Анника вынесет артефакт. И все, мы в дамках. Нам с тобой, Сергей, останется только свалить без ранений и потерь». «Дерьмовый план», – возразил я. «Если страж меня не испугает, то и хрен с ним, я сражусь один на один. Я обладаю фокусами, с которыми он не справится». «Берсерк, что ли? Давай обойдемся без героизма и пафоса, дружок». Рыжая Рута улыбнулась. «Ты мне пригодишься живым, когда все закончится. Ты же в Москве живешь, адресок не подкинешь?» «Прекрати». Анника угомонила свою подругу и повернулась ко мне. «Сережа, стань волком, мы выдвигаемся». Когда мы достигли подножия пирамиды, я в очередной раз осознал, какая она огромная. Сложена из черных камней, похожих на антрацит, по их краям пробегает оранжевое пламя, а из самой верхушки бьет настоящий фонтан огня. Никогда не хотелось проверить, обжигает ли он на самом деле. Увы, здесь только один вход. Огромные резные ворота с изображением индийских богов, которые то едят, то отрезают кому-то головы, то сношаются друг с другом и животными в самых немыслимых позах. Странное место. Я никогда не бывал в Индии, но видел фоточки их храмов и пирамид, картинки барельефов. Интересно, почему в Лимбе вообще есть такая локация? Ответа на это у меня, увы, не было. Немало сновидцев обломали себе зубы об эту пирамиду. И в одиночку ходили, и пати собирали. Ни разу не слышал, чтобы кто-то вытащил артефакт. Но у нас собралась необычная команда. Я симбионт, Анника у мертвия, и две ведьмы, живые сновидцы. У нас на самом деле есть все шансы на успех. «Не думай о них», – раздался голос моей госпожи. «Эти ведьмы тебе никто. Ты не обязан спасать их или помогать им. Ты мой фамильяр. Это более чем опасная вылазка, мы не можем проиграть. Пожалуйста, держи со мной постоянную мысленную связь». «Хорошо, так и сделаю. Я этих ведьм в первый раз вижу, и никакой привязки у меня к ним нет. Тем более они мне не нравятся. У них какие-то собственнические замашки на мой счет. Будто я не разумный человек, а некая вещь, которую легко можно взять и привязать к себе. Как новую сумочку в магазине купить. В жопу их». Я не стал менять облик и ворвался в пирамиду первым. Внутри обширный зал. Горели десятки факелов. Было светло, будто днем. Раздался дикий рев, из каменного трона встал здоровенный черный властелин. Он поднял вверх все четыре руки, и я почувствовал, что он применяет ауру страха, но мне было все равно. Ведьма не врала. Я прыгнул вперед и стеганул стража хвостом по ногам. Он пошатнулся, но удержался. Ярости негра-гиганта не было предела. Лариса, как и обещала, осталась со мной. «Не дай себе погибнуть, Сергей», – увещевала меня пробегающая мимо Анника. Рута бежала вслед за ней. Огромная сабля чуть не разрубила Ларису, но та увернулась, обратившись черной голубкой. «Нифига себе, реально крутая тетка, раз такие финты выкидывает». Я прыгнул прямо на стража и ударил его лапами, но он просто отмахнулся от меня, как от надоедливого насекомого. «Да уж, как тебя вообще бить? Это каким надо свечением обладать, чтобы завалить хотя бы одного в честном бою быр на быр?» «Наверное, никак. Блин, да это рейд-босс какой-то. Ха». Меня осенила чертовски забавная идея. «А что если это и есть игра, только без всяких там квестов? Тупо открытая песочница, а? Без всяких вот объяснений. Есть же такие игры. Тот же Dark Souls, где сюжет подается только в описаниях предметов, а что происходит и зачем, совершенно непонятно при первом прохождении. Черт, а ведь похоже на правду. Что если и весь Лим просто чья-то игра? Сидит такой мега-админ типа Костя. Как меня пробило-то, а?» Негр выдохнул целый поток пламени, но я перешел в фазовый режим и легко вышел из зоны поражения. Понесся к выходу, увлекая стража за собой. Лариса вновь приняла человеческий облик и стала бить его лучами света. Страж рассвирепел, заухал и кинулся к ней. Ну точно, босс. Кто передамажил, тот и прав. Костя с такой же логикой монстров делал. Да, это просто игра, но совершенно иного уровня. Тут все посерьезней. Если этот негритос убьет меня, то и в реале последствия будут не сахар. «Как вы там?» — спросила Анника. «Артефакт у меня, я выхожу, прикрой нас, там еще куча нежити бежит за нами. Рута, тупая манда, рассердила их». «Понял, босс пока сосредоточился на Ларисе», — ответил я. «Пусть добивает, не вмешивайся». Вот тогда. Негр плющил ведьму не по-детски, ей точно не сдобровать. Однако была четкая просьба не лезть. У Анники, видимо, свой план. Хорошо. Страж загнал ведьму в угол. Вокруг нее бушевало пламя, но она создала защитный кокон. «Сергей!» – крикнула Лариса, но из коридора уже появилась голая Анника, а следом за ней бежала Рута. Так, наверное, и выглядит настоящий выбор, но у меня не было времени. Я тут же оказался рядом со своей ведьмой, и она запрыгнула на меня, сжимая в руках какой-то медный цилиндр. «Возьмите меня!» – крикнула Рута. «Помогите!» – кричала Лариса, которую уже схватил страж. «Руку живо!» Анника помогла рыжей ведьме взобраться мне на спину. «Буцефал выдержит двоих?» «Вы не жирные тетки, так что да». Я стремительно рванулся вперед, потому что сзади уже слышался рев толпы мертвецов и вопли, разрываемые в клочья Ларисы. Как пуля мы вылетели из пирамиды. Я разбежался и, несмотря на двойную ношу, смог войти в состояние фазового ускорения. Несколько минут бега, и мы на том самом холме, откуда началось наше приключение. «Справились», – выдохнула Анника. «Не меняй форму, Сергей». «Вы бросили ее!» – закричала Рута, спрыгивая с моей спины. «Не помогли Ларисе! Анника, что ты натворила? Сестра погибла в пирамиде! Она теперь в коме проваляется с неделю точно!» «И что?» – спокойно ответила ведьма, слезая с меня. «Я могла оставить там и тебя вообще-то, если ты не заметила. Кто протянул тебе руку помощи в последний момент? Так что заткнись и вытри сопли». Анника крутила в руках блестящий золотистый цилиндр с надписями на непонятном языке. «Спасибо, Сергей, отлично сработано», – сказала она. «А теперь, Рута, нам нужно серьезно поговорить». «О чем это?» – рыжая ведьма подбоченилась. Она бросала быстрые взгляды то на меня, то на артефакт в руках Анники. «Как видишь, моя подруга, у меня есть фамильяр, есть сила и есть великий артефакт. Ты прекрасно знаешь, чего я хочу достичь». Анника положила руку на мой бок. Я выполнила главное предназначение, укротила чудовище, а значит, могу претендовать на титул королевы старшего Ковина. Ты? Рута скрестила руки на груди и изумленно захлопала глазками. Я надеюсь, что ты поддержишь меня в моем начинании, сестра. Преклони колено, поцелуй мою стопу, как это принято в наших ритуалах, и объяви меня своей королевой. Надменно сказала Анника. Вслух и громко, слова ты знаешь. Я прямо чувствовал, как между девушками возникло напряжение. Глаза обоих наполнились гневом, между ними разве что воздух не трещит, но уже гудит. «Довольно!» – воскликнула Рута. «Я больше не намерена слушать этот бред. Анника, ты моя сестра, но я вынуждена признать, что ты облажалась. Сначала ты позволила себе умереть, потом связалась с мерзким симбионтом Дану, проиграла и в тот раз, сейчас ты сознательно убила Ларису. Не отмазывайся, я знаю правду. Она всегда была тебе поперек горла, потому что мало в чем тебе уступала. Да, ты получила артефакт, получила клевого фамильяра, но ты забываешь самое главное условие, тупая ты сучка». Волосы Анники встали чуть ли не дыбом, аж у меня холодок по коже пошел. «Ты мертва уже 2 месяца. 2 гребаных месяца!» Рут унесло, и она не собиралась тормозить или сбавлять обороты. «По нашим законам, королевой Ковина не может быть умертвия. Неужели ты решила наплевать и на них? Только живая ведьма на планете Земля может стать королевой. Что ты будешь с этим делать, а?» Анника молчала, превратившись в прекрасную статую. Ее лицо окаменело. В этот момент она действительно была похожа на мертвеца. «И что ты предлагаешь?» Наконец спросила она. «Я?» Рыжая ведьма усмехнулась. «Ты отдашь мне артефакт, делаешь перевязку фамильяра и валишь в свой могильник. Я из благодарности промолчу, что именно ты похерила Ларису. Если кому и суждено возглавить старший Ковен, то это мне. Ты же слишком заигралась с иномирцами, наплевав на наши законы и предупреждения». «В край охреневшая тварь!» Пронеслась у меня в голове молнией мысль Анники. «Я верну себе тело и стану королевой, вот увидишь», — ответила она Руте. «Не нужно обманывать меня и себя. Последний случай возвращения был почти 300 лет назад. У тебя кишка тонка на подобный ритуал. Никому не удавалось провернуть этот трюк с той поры. А учитывая, что ты неудачница, я тебе тем более не верю. Мои требования ты слышала. Можешь и мою ступню поцеловать. Я не против, только толку от этого будет мало. Ты труп, и твоя верность мне уже ни к чему». «Хорошо, ты права», – тяжело вздохнула Анника. «И что я себе возомнила? Я же ведь мертва. Мой удел поблекнуть и либо переродиться с полной потерей памяти и навыков, либо ждать счастливого шанса оказаться в закатном городе. Да, прости, Рута, я заигралась». Она подошла к Руте вплотную и вручила ей артефакт. Та довольно усмехнулась и принялась его разглядывать. Анника же зашла ей за спину и резко схватила ее за плечи. «Иссуши ее полностью!» Прозвучал голос в голове, и мой уродливый вытянутый череп раскрылся, обнажая костяной язык. Да уж, обвели мы ее вокруг пальца. «Не смей, Сергей!» – крикнула Рута, пытаясь высвободиться из схватки Анники. «Не верь ей!» Артефакт упал на камни. «Поздно, тупая ты, сука! Мой волк выпьет тебя целиком!» Зло процедило сквозь зубы Анника. «Я накормлю его твоим светом, и он станет гораздо сильнее!» «Что? Пытаешься проснуться? Ну уж хрен! Пока я рядом, черта с два ты проснешься, Сергей!» Костяной язык пробил обнажившуюся грудь рыжей ведьмы, и я почувствовал, как свет наполняет меня. Это доставило мне настоящее удовольствие. Ведьма угасала буквально на глазах, а я начал расти. Становился больше, сильнее и достиг размера крупного жеребца. Честно, я не хотел добивать эту ведьму. «Может быть, не стоит, Анника?» – спросил я, заметив, что Рута замолчала, склонила голову и стала полупрозрачной. «До конца, Сережа. Если мы оставим ей хоть одну каплю света, она настучит на нас раньше времени. Лариса уже в коме, и эту сестру тоже надо довести до этого же состояния». «Максим сказал, что пожалуется на тебя какой-то Варе», – вспомнил я. «Жалкий ублюдок. Завтра же я доберусь до него». Голая ведьма уперлась коленом в спину Руты. «Пей ее до дна, уверена, такой силы ты еще не пробовал. Свет никуда не денется, Сережа, ты увеличиваешь его лимит. Да, так вот. Ты теперь, считай, прокачался сразу на 10 уровней одним махом. Все, отпусти, дай мне казнить ее лично за сказанные слова». В руке Анники появился серповидный кинжал, которым она без всякого сомнения и сожаления полоснула по горлу сестры, и та упала на землю. Ее тело затряслось, и, наконец, она исчезла полностью. Какой трэш! Меня аж передернуло. Во что я ввязался? «Конец третьего ковена! Жаль, что не навсегда!» — громко провозгласила Анника, убирая кинжал. «Что ты чувствуешь, Сергей?» «Необыкновенная сила струится внутри меня». «Это только цветочки, я скормлю тебе любого, кто встанет на моем пути». «Да? А потом на мосту иссушишь меня целиком, чтобы заполучить дополнительный свет для перехода». «Я стал человеком». «Ицхак вносит сомнения в твои мысли». Анника тяжело вздохнула. «Да, я могу так сделать, даже прямо сейчас, но не буду. Ты нужен мне, как ты не понимаешь. Компас Соломона у меня в руках. Я уже чувствую, как он наполняет меня мудростью и силой. Мы отлично сработали сегодня, но у меня есть еще одно задание. Давай вернемся в твой сон. Сотвори побережье Балтийского моря. Я хочу вновь почувствовать, как вода касается моих ног, ибо мертвые не видят снов». Влажный и прохладный воздух ударил в мою грудь. Кричали чайки. На море был шторм. Темные облака нависали над нами. Босые ноги Анники ступали по белому песку. Иногда она останавливалась и поднимала мелкие кусочки янтаря. Пристально рассматривала их. «Сделай солнышко, пожалуйста. Хватит хмуриться, Сергей. Я понимаю, что произошедшее было для тебя настоящим безумием, но тут уже ничего не поделаешь. Ты сам слышал, как со мной разговаривала Рута. Ее следовало наказать». «Насколько она впала в кому?» – спросил я. «Дней 10, не больше. Выкарабкается. И она, и Лариса, не фатально, потеряют возможность осознаваться на месяц. Этого времени хватит, чтобы осуществить все, что я задумала». «Рассказывай». Я сел на большой валун рядом с линией прибоя и начал кидать камешки. Над нами заиграло яркое солнце, и тучи исчезли. «Мне нужно живое тело, Сережа». Руки Анники обвили мою шею сзади. «И ты мне его достанешь?» «В морге, что ли? Или лопатой придется махать? Твое тело, что ли, выкапывать?» Зло ухмыльнулся я. «Я должна вернуться в ваш мир. Тело обычной девушки мне не подойдет. Слишком много потребуется потратить сил на его захват. Обычно это приводит к раздвоению личности». «Даже так?» – удивился я. «Ага, но в моем случае все просто. Ты знаешь, где живет Вильма». «Мля!» – протянул я. «Ты хочешь выкинуть собственную сестру из тела и занять ее место?» «Ненадолго. Просто заведу ее в лабиринт, а как закончу все дела на земле, верну обратно». «Жесть!» Я отказывался верить своим ушам. «Не переживай». Ведьма поцеловала меня в ушко. «Ты справишься. Никаких убийств. Я скажу, что делать. Вильма не дура. Она спит каждую ночь в моей комнате, защищенной от атак сновидцев специальным ритуалом. Ее парень Кирилл уехал в командировку на неделю. Ее никто не хватится, даже родители. Я скажу, что тебе делать». Я встал с кровати, протер глаза и понял, что нахожусь в домике Инги. Черт, я просто хотел проснуться в своей квартире. Забавная игра мозга, не иначе. Безумной тетки не было, поэтому я сразу вышел на улицу и потопал к Альгерду. Кузнец уже сидел возле наковальни и курил трубку. «Привет, а где все?» – спросил я. «Ушли на поляну разглагольствовать о письме, что ты притаранил». «А ты чего не пошел?» «Кто-то должен присматривать за поселком и подать условный сигнал в случае чего. А если честно, то мне по барабану, что они там обсуждают. Я за Энгвара, что он скажет, то я и сделаю. Не люблю выпендриваться на ровном месте. Если никто не слушается своего лидера, то что с кланом будет? Разброд, шатание. К тому же я не совсем и воин. Охотник больше, кузнец. Рубиться с живыми игроками в принципе не впадло, но не испытываю я дикого кайфа, как Инга или Ол». «Странно что-то тогда с северными волками. Я полез в инвентарь за пивом. У вас же клан ПКшников». А я никогда это особо не поддерживал. Я, видишь ли, в реале Асатру, поэтому сразу здесь стал искать одноверцев, так что я с ребятами больше из идейных соображений. Скоро они закончат собрание и вернутся. Как скажут, так и будет». «Ладно», — ответил я. «Долго они там терки трут, хотя их можно понять. Чувакам внезапно привалило послание свыше, которое может сильно изменить их образ жизни. Я бы даже сказал кардинально. Конечно, тут не стоит бросаться в омут с головой. Уверен, им не понравится. Будет торг. Зуб даю». Вскоре из леса появились викинги со своими девами. Да, немало их, конечно. Идут, смеются, подкалывают друг друга. Подходят ко мне, хлопают по плечу, ухмыляются. Бородатый Ингвар выглядит довольным. Инга подбегает, целует меня в засос. «Пойдем, Сергей», — говорит вождь. «Ребята пока подготовятся к пиру, ну а мы немного поболтаем. Совсем чуть-чуть. Инга, помоги девам еду на стол разметать». «Я бы лучше мечом кого-нибудь разметала, но раз ты просишь, все понятно, разговор будет личный». Все население поселка отправилось в здоровенный длинный дом. Видимо, местный клан Холл. Мы же с Ингваром прогулялись до окраины деревни. «Слушай, а вот мне интересно, Серега», — начал беседу викинг. «Почему тут испорожняться нельзя, а? Ну, серьезно, в обычном сне и дерьмо снится, и по-маленькому сходить можно, а тут прямо табу какое-то. Как ни тужься, не выходит. Что за ограничения?» «Во-первых, если это разрешить, то просыпаться ты будешь постоянно обоссанным. А если учитывать, сколько пива тут выпивают игроки, то нашей компании придется с каждым дримлордом выдавать годовой комплект взрослых подгузников. Жалобы будут, медики присматриваться начнут. Нездорово это дело, если взрослый здоровый мужик каждую ночь мочиться под себя будет». «Черт, верно, я не подумал». «Добавь к этому еще и моральные принципы. Если ты заплатил 30 тысяч долларов за игру, а тебя в ней обоссали и рожу дерьмом вымазали, согласись, не очень прикольно. У нас играют очень весомые люди, бизнесмены, военные, бандиты. Думаю, им не очень бы понравилось такое, не находишь? А еще же всякие извращенцы есть, кому это нравится. Нет, это все нужно ограничить. По этой же причине у маунтов и мобов нет половых органов». «Мать твою, реально же есть и такие уроды. Азраэль гений». «Он очень внимательно изучал эту фигню перед тем, как игру сделать. Поэтому и трупы не остаются, и нет ни одного предмета типа жопа дракона. Смекаешь?» Ингвар расхохотался. «Ладно, говори, что ваш клан решил по предложению владыки». «Если честно, то пока ничего. Сегодня я просто огласил текст письма, и народ устроил дебаты. Однозначно будут поправки к этой записульке. Ты сам сказал, играют богатые люди. Не всем из них хочется работать на Азраэля и молотками лупить народ». «Понимаю. Тогда по какой причине пир мутите? Что отмечать собрались?» «Мы берем тебя в клан. Я заявил, что ты хочешь к нам присоединиться. Голосование уже прошло. Ты получил аж 10 голосов. Против никто не был. Это и будем отмечать. Я думаю, тебе придется немного задержаться у нас, пока я не перекину все поправки на бумагу». «И что мне тут делать, кроме как удовлетворять похоть Инги и бухать?» «Не понял я». «Сгоняешь в Нордхейм, сменишь внешность, сделаешь квест на волка. Альгерт выдаст тебе наши шмотки. Вот тебе и задание на завтра. Справишься?» «Блин, я так привык к своей внешности. Можно не буду сильно менять?» – занудил я. «Борода мне точно не пойдет». «Росточку повыше, плечи пошире. Да ладно. Инга тебе поможет. Вернешься мужиком с вот такими вот яйцами». Ингвар расщерепил пальцы на обоих руках, словно встряхивая невидимый мешок с деньгами в воздухе. «Как у слона? Спасибо, обойдусь!» – рассмеялся я, и мы с клан-лидером подружески обнялись. Клан-холл был забит викингами, стол ломился от еды и напитков. Ингвар сразу вывел меня на всеобщее обозрение. «Тишина, братья и сестры! Сегодня в нашем клане, в нашей маленькой, но гордой семье прибавление. Мальчика зовут Сережа, но это дерьмовое имя для настоящего викинга». «Говно римско-греческое, как и его маунт!» – проревел Ол сквозь аплодисменты. «Не может настоящий мужик носить такое имя!» «Интересно, а в реале он какой-нибудь Дмитрий или Василий? Заигрывается мужик, сразу видно». «Да, поэтому, чтобы влиться в нашу семью, ему нужно получить другое имя», — продолжил вождь. «По правилам клана этим занимаюсь лично я. Мы с вами уже обсудили возможные варианты, и я сделал выбор». «Ёптать, даже не дадут самому имя выбрать. Сурово у них тут». «Были варианты Гест, что значит гость, Свейн, мальчишка, Рольф, но это все муть, конечно. Сергей умудрился завалить станового оленя в одиночку и продемонстрировать уникальный навык, который спас всю пати от неминуемой гибели от рогов сраного моба. Покажи нам то, чего офигели мои друзья». «Ох, ну ладно, только один раз. Надеюсь, это не превратится в фарс и тупую игру». Я в одно мгновение принял облик фазового волка, и даже Ингвар раскрыл свой рот от удивления. Крики стихли. Я ради прикола схватил вождя щупальцами и посадил его на стол. «Твою же мать!» – прокричала Алиса. «Я тоже так хочу!» «А прикинь, как мы офигели!» – Ол заржал, как конь. Я снова стал самим собой. Достаточно показухи. «Видели, да?» Восторженно заорал Ингвар. «Какой он вам в жопу, Свейн! Это варк! Варк! Варк!» Дружно подхватили викинги, стуча кулаками по столу. «Да, это имя мне подходит. С норвежского ужасный волк». «Добро пожаловать в семью, брат!» Меня похлопали по плечу и усадили за стол. Алкоголь в этом мире действовал почти как в нашем. Приход опьянения – все по правилам, но никакой головной боли и прочих последствий у нас здесь не случалось. В итоге алкоголем можно было накачаться до такой степени, что полностью теряешь контроль над сновидением и тебя выбрасывает. Инга сидела рядом со мной и настырно пыталась расстегнуть кожаные завязки на моей ширинке. Я всячески пытался убрать ее руку, но юную валькирию было не остановить. Ситуация до боли напомнила мне историю моего старого приятеля, который с другом пошел к девушкам и взяли пару бутылок водки. Как это обычно бывает, друг взял себе подругу покрасивше, а моему приятелю досталось настолько жуткое страшило, что он выбрал единственно верный вариант развития дальнейших событий. Я полез в инвентарь, пока ловкие пальцы моей новой подруги боролись с кожаными шнурками, и достал бутылку гномьего спирта. Если его смешать с праздничным шампанским, получится просто убойный коктейль. К счастью, Инга совершенно не понимала, что я хочу сделать. Просто встать и уйти с праздника я тоже не мог, не по-мужски это как-то. Просто выйти из игры, братья не поймут. Поступлю как настоящий викинг. Ядреное пойло смешалось в литровой деревянной кружке. Да, это точно меня выбросит. Самое забавное, появлюсь уже только в Нордхейме, так как игра посчитает, что я умер. Широко открыл рот и опрокинул махом, потому что проклятые шнурки на ширинке поддались напору горячей блондинки. Все, счастливо оставаться, братья, я полетел.